И вот дошло до меня слегка, что я сам чертила и сволочь. И не от трезвого понимания и анализа обстановки приходили сомнения, терзания и страх, а от ведения дел таких людей, как Фрол Власыч Гусев, покровитель людей и животных. Ощущение жизни я терял, как мальчик денежки из дырявого кармашка. Просыпался то в квартире своей, то в кабинете, и таращил глаза на стены, соображал, где нахожусь. И не сразу, а тупо и неохотно проникался сознанием того, что в жизни я нахожусь, и нужно через 10 минут вызывать на допрос подследственного. Я шел в служебный сортир и как бы со стороны наблюдал за мочившимся заспанным типом в мятом галифе и гимнастерке с расстегнутым воротом. Вот он помочился, сполоснул рыло, причесал космы. Странные движения, странная необходимость природы, которая непостижима, мочиться, умываться, да вот еще и чай пить с бутербродами и в черно-белое месиво смотреть, называющееся «правда», и брать трубку, приказывая привести Фрола Власыча Гусева, руководила действиями странного типа. Понимает ли он, что спал он, и снилось ему, как жена Даша в погреб не может спуститься? Такое брюхо у нее вызрело огромное, круглое и живое, и тогда он сам нырнул из прожаренной солнцем полудня хаты в темный холод подполья за крынку топленого молока. Это не жизнь. Я так и крикнул однажды, взвыл, проснувшись, и на крик, случайно услышав его в коридоре, в мой кабинет заглянул начальник отдела. «Почему, — говорит, — не жизнь?» «Да потому, — отвечаю, очухиваясь, — что чернил нихуя нету в чернильницах. И вечных ручек завхоз не выписывает». Берет начальник трубку и говорит: «Иван Иванович, здравствуй, дорогой, Валецкий, — говорит. — Слушай, голубчик, нам тебя расстрелять придется. Верность-то идеям у тебя есть, а чернил нету. Без чернил нам нельзя. Чернила, милый друг, не кровь, точнее, не кровь нашего дела. Не обескровливаешь, пожалуйста». Ушел он, но мертвецом чувствую я себя. И все снова засыпаю за столом, вздрагиваю, продираю зенки, соображаю, где я и кто я. Однажды, когда мне казалось, что подохну, я ровно через миг после окончательного пробуждения, и тоска приближающихся дел мутно подступала к горлу, конвоир вдруг ввел в кабинет Фрола Власыча Гусева, и не то чтобы ко мне сразу возвратилась моя жизнь, а сама жизнь, реальная жизнь, не нуждающаяся в трудном, медленном осознании, подтягивая на ходу брючки и зевая, подошла к моему столу и сказала: «Доброе утро, гражданин следователь». Сел он, в окно глядит. Взгляд перескакивает с капель на капли, падающие из карниза, улыбается. На худом, смуглом, морщинистом лице выражение полной беззаботности и одновременно ужасной занятости. Лицо человека занятого, как ни странно, истинным делом. Рот приоткрыт беззубый, ноздри трепещут. Зажмурился, словно хватанув от жадности весеннего солнышка, не хотел выпускать его из глаз, обкатывая там, за бледными усталыми веками, теплый, сладостный лучик, как обкатывает младенец конфетку. Да, младенчеством, счастливым и ничем не замутненным, веяло на меня от Фрола Власыча, и я, забыв о смущении, впитывал в себя то, чем он со мной радостно и щедро делился — жизнь. Между прочим, у него было одно из тех лиц, которые на первый взгляд не то что не производят впечатления открытости, жизнерадостности и беззаботности, а наоборот, говорят о своем хозяине как о человеке жестком, замкнутом, неврастеничном и вечно недовольном. Я усмехнулся, подумав о лице, как в зеркале души. «Глаза, говорю, не поломаете, следя за каплями?» «Нет, нет, нет, что вы! Не беспокойтесь, — говорит, — от капель, однако, отвлекся. Портреты разглядывает. Переводит улыбающийся, но полный каких-то мыслей взгляд с Ленина на Сталина, со Сталина на Маркса, с Маркса опять на Ленина и с Ленина на Дзержинского. Я привык лиц этих не замечать, но отвратительно раздражался, когда казалось, что чувствую своей шкурой, своим затылком их взгляды. «Ну что?» — мрачно спрашиваю, тщательно скрывая удовольствие, которые доставлял мне всем своим видом этот человек. Будем сидеть и улыбаться? Конечно, а что еще, собственно, делать? Показания давать, вот что делать. Где вы были 28 февраля 1935 года? О, нет уж, показания вам нужны, гражданин следователь. Вы их и давайте, а я все подпишу из расположения лично к вам. Но могу и не подписать, если Шлия под хвост попадет. Я, как это ни странно, человек свободный. Глаза у меня сладко-сладко слипались от звука его голоса и веселый, бесконечно спокойный, вызывающий страшную жадную зависть, манера говорить. Я чувствовал себя пацаном, обожравшимся щами со свининой, послеобеденной полудреме, забирающимся на печь. Сил нет забраться, сплю, с лавки вот-вот грохнусь, засыпаю. Возьмите, говорю, зевая, ручку, бумагу и напишите что-нибудь по существу дела, а я прикорну на диване, устал. Чудесно, постараюсь вас не беспокоить. В котором часу разбудить, я сам проснусь. Месяца три общался я так с Фрол Власычем. Отдыхал пару часиков, сил и жизни набирался, а он катал себе свои байки, рассуждения и трактаты. Все они в моей папочке. Некоторые мысли из его сочинений были мне знакомы и раньше. Многие я узнавал потом, беседуя с единомышленниками Фрол Власыча. Распознавать их я научился безукоризненно, по тому же образу мысли и жизненастроению, и не переставал удивляться поразительному единомыслию и единодушию подследственных братьев. Не раз перечитывал я труды Фрола Власыча. Особенно люблю сочинения о разуме, отпавшем от души, не чувствующем боли и посему плодящем великие идеи, от которых тупо, пронзительно, ноюще, тягуче, разрывающе долго, режуще, скребуще, воюще и стонуще болит душа мира, душа жизни, душа Бога и душа человека. Вы что-то занервничали, гражданин Гуров? Да, родственнички ваши приближаются к пределам Родины. Близок час свидания ихнего с вами, близок. Казнь я вам готовлю, пальчики оближете. Сходите в сортир, сходите. Только без фокусов, не про ханже. Вы не задавайте вопросов, а сходите. Вижу, что вам не терпится. Я безошибочно угадываю момент, когда последственный рвется в сортир, чтобы сменить масть допроса, перебить его ритм, чтобы вырваться на миг из потока, волокущего к концу, и вздохнуть в сортире по-человечески. Идите. Ну что, легче стало? Ах, вас интересует, как это во мне сочетается уважение к святым людям и разным юродивым, к религии, церковной морали, с профессиональным садизмом, и как я не чувствую собственной низости, безжалостности, переходящей все границы разумного мщения, это на ваш взгляд, и чего достигну, пытая вас, унижая и казня. Разумное мщение – симпатичная тема. Это как же понимать, если, конечно, влечь в шкуру не мстителя, а того, кому он стремится воздать должное, преступно присвоив себе права высшего судьи? Вы понимаете, что я присвоил себе право судить и карать, посчитав достаточными для того, чтобы сделать это, муки и смерть родных, и свою вечную рану? Не понимаете. Наоборот, вы, демонстрируя свое великодушие, за которым скрыто признание собственной вины, поощряете мое право на мщение, но только в границах разумного. Хитер, стерва. Разумное, видите ли, мщение. Это отвратительно. Вам хочется рационализировать его процесс с тем, чтобы он был переносимей, легче, и обнаглее вы дойдете до того, что потребуете свести акт мести к мысли о мести, уверяя меня, что подобно тому, как боль есть представление о боли, так и месть вполне может быть представлением о мести. Сущность мести в том, что разум хочет насильственным путем восстановить, как ему кажется, справедливость и, воздев мерой за меру, вырвав око за око и зуб за зуб, именно почувствовать. Вы слышите? Почувствовать умиротворение и угасшую, наконец, страсть мстить, мстить, мстить. Он хочет не представление иметь о мести, которое не насыщает, подобно тому, как представление о боли не есть его собственная боль, но боль руки, ноги, ребра и носа, а освящение своего беззакония и присвоение прав высшего судьи судить, рядить и восстанавливать справедливость. Он хочет несомненного свидетельства, что прав он был, не согласившись со злодейством или обманом, допущенным по отношению к личности его хозяина, не согласившись и презрев веру души в то, что не избежать виновным злодействия наказания, если оно тотчас же не постигло их, он сам бросается творить суд, но не утоляет жажды, прильнув к черной воде мести, которая солона от века и только распаляет себя, когда не безумеет от ненависти. Свидетельств правоты мести быть не может. То, что за них принимается, иллюзорно и провоцирует на новые мстительные действия. Месть всегда разумна. А пример ваш насчет человека погибшего, но, на его взгляд, отомстившего, говорит не о неразумности поступка, а как раз об исключительно разумном подходе к ситуации. Знал, что загубит и свою жизнь гордый мститель, и чужую, и наверняка слышал голос души, как я его не раз слышал: «Оставь их, Вася, оставь, нам свидеться надо». Но пренебрег и загубил сразу несколько жизней, сотен жизней, тысячи жизней. Так что получается, месть разумнее жизни. Безумие так думать. Но я угрохал ради мести свою жизнь и покончил бы с ней, если бы не поделился со мною жизнью фрол Власыч Гусев. А вы не ловите меня на том, что говорю я симпатией о Боге, с ненавистью о дьяволе, служа-то лично ему, и к тому же нарушая не только соцзаконность, но и естественное право человека. Вы у меня скоро отменным диссидентом заделаетесь, гражданин Гуров, почище, чем ваш внук Федя. Что я, собственно, так путано болтаю о мести, о боли, причем болтаю не своим голосом, наверное, автоматически подключаясь к ходу чьих-либо мыслей. В данный момент к мыслям фрола Власыча. Где моя папочка? Дайте-ка я зачитаю одно из показаний моего кормильца и поильца жизнью. Я, фрол Власыч Гусев, обвиняемый, не ведающим, что творит, гражданином-следователем Васильевым Васильевичем Шибановым, чей год рождения и место мне неизвестно, в том, что я 28 февраля 1935 года в 2 часа, не помню во сколько минут, вышел из ресторана «Ермак» и вошел в Царство Божие, что во мне. Полностью признаю себя виновным и могу по существу дела показать следующее. Существо дела шло к весне. На ветвях фонарей набухли готовые распуститься почки. Каменные, покрытые инеем, оттепели. Дома чесались о спины кошек и, отряхиваясь от розовых лапок сизарей, взмывали в бездонное, более чем обычно, небо. Площадь Павелецкого вокзала грелась под теплыми телами баб, прибывших в большую деревню. Боясь кинуться в каменный лес, бабы толпились у стоянки извозчиков. Здесь дымился, оживая под конским навозом, асфальт. Воробьи озябдов за зиму пьянели от горячей пищи. Трамвай похотливо, но добродушно звал к себе баб. Бабы пошли к нему со сладкой истомой волнения и страха. Уж больно хотел их трамвай. Недаром он назывался удивленным именем А. Бабы пропустили его, сели в 35-й, названный так в честь цифры года, родившего трамвая от одного небезызвестного маршрута. Увязавшись за ними, неведомо для себя почему, я немедленно возвратился к извозчикам, ибо все они сидели на своих облучках в позе Николая Васильевича Гоголя на посмертном постаменте, но переодетые и загримированные в разные носы, глаза, прически, бороды, усы и общие лица. Ошибки быть не могло. Первый же извозчик в ответ на мое приветствие Николаю Васильевичу наши с кисточкой грязно выругался, что, естественно, было вызвано объективными причинами как-то. Падением нравов, последовавшим за этим отсутствием достойных седоков, ценою на овес и нерегулируемой рождаемостью всевозможных неживых трамваев. Интеллигентный и мягкий по замыслу родителей и родины, я сел в пролетку и воскликнул, повинуясь одному из многих моих внутренних голосов, равнополномочных в распорядительствах и повелениях, касающихся непредусмотренных мною лично поступков. Прости, Господи, за нежданное нашествие действительного причастия настоящего времени и страдательного причастия прошедшего времени. «К паровозу, будьте любезны, проедемся с вами вместе», — воскликнул я, инверсируя непозволительно часто для трезвого человека. «К которому?» — спросил, вскинувшись и вмиг перестав походить на Николая Васильевича Гоголя, извозчик. «Привез в Москву за собой, который поезд траурный, с Ленина, телом», — ответил я, стараясь прекратить инверсии сдерживанием дыхания. «Деньги вперед!» «Ста, пожалуй, по», — с готовностью сказал я. Расплачиваясь, я неосторожно высказал мнение о сходстве извозчика с маршалом Блюхером, на что тот возразил следующим образом. «Ежели ты меня сразу обозвал и бля, и хером, то я тебя не к паровозу отвезу, а в участок». «Прости, человек», — взмолился я. «Прощаю. Паровоз тебе зачем? Желаю Симбирск немедленно уехать. Пора. Я пошел в тупике, любезный. В тупике я». Конь летел, как сейчас помню, аэропланной рысью. Вот уж мы недалеки от цели моего путешествия. «Чу!» — воскликнул я, чувствуя, что «чу» — это то, что было после чуда. Но когда бы не воскликнул я «чу», то значит чудо было бы мне явлено сразу. «Стой, ямщик! Стой, сестра моя лошадь! Вы живые символы моего покровительства! Я блю вас, лю, очень! О!» Один остался я наедине с чернеющим в легком и светлом тумане весны паровозом. Он надраен был до блеска, нянькой народом, сверкали даже в тумане его вороны и бока, сверкала грудь, горела медь в глазах, горела медь полосок и кругляшек, краснели смазанные маслом спины черных стальных колес, черен был угольно-тендер и безукоризненно сидел неизвестно на чем черный цилиндр трубы. «Ты похож на игрушку детских лет дьявола», — сказал я паровозу. Вскочил, вцепившись в блестящие поручни на подножку лесенки, и так привычно, словно влетал я в нее каждую смену, влетел в кабину машиниста. Влетел и мысленно прощаясь со всем тем, что осталось за окном, и уже начинало обращаться вокруг меня по малому кругу жизни, спустил тормоза, закрыл, как говорится, сифон, открыл поддувало, поддал парку, кажется, в цилиндры золотников, и только чудом не сбив пивной ларек, распугивая усатых носильщиков с белыми слюнявчиками на груди, сделал разворот, мучительно стараясь при этом угадать, в рельсах я или вне их. Ах, как было мне хорошо среди стрелочек, краников, стеклышек, трубочек, рычажков и колесиков. Как сладостно чихнул я от кислятинки дыма в ноздрях, и хрустнула, словно морская песчинка, на зубах моих крошка угля. Я как бы скромно закусывал первый выпитый глоток пространства, дрожа от восхитительного, неземного ощущения движения истории вспять, и высовывался из окна с тем, чтобы ветер высекал слезы из глаз моих и не позволял им срываться со щек, чтобы он под стук колес уносил с губ слова нелепой песенки «Мой паровоз летит назад и делай остановки». «Стой, пожалуйста, подолгу на каждой. Я буду вишни покупать в кулечках из-под правды и известий. Я буду пить и буду пить в киоске газировку. Я так люблю и так люблю любую остановку, кроме коммуны. Эх, кочегар, давай шуруй в горниле уголечек. Чу!» — воскликнул я снова, узнав кочегаре, вышедшем из тендера, моего старого знакомого. — Не чудо ли это, мой друг? Ни слова не отвечая, кочегар подкидывал в топку уголь, и лицо его чумазое пламенело недобрым пламенем. Это был он, разум возмущенный. И был он обратно молчалив, не то что на пути туда, и отдыхал от смертельной усталости на каждой остановке. А поскольку мы стояли на каждой остановке бесконечно долго, то он чудесно отдохнул. — Где душа твоя, усталый кочегар? — спросил я. — Ушла она от меня, — чересчур многословно ответил разум, возмущаясь исключительно по инерции, так любимой нашим паровозом, самого детства. «Куда?» «За Кудыкины горы». Разум смотрел на пламя огня, и непонятно почему не обугливалось его лицо. Сидел он на чурке, очень близко от топки, где плавились и были белее белого колосники. На этой остановке я купил у бабы, обнявшей глиняную, как сейчас помню, крынку, мягкий, пушистый, добрый, круглый хлеб, казался выпеченным тысячи лет тому назад. С достоинством, не обижающим другого человека, я поклонился старухе, которая была старше хлеба. Мы сели на рельсу. Жирафа-водокачка смотрела с высоты, как мы едим хлеб с молоком, делясь железнодорожными птицами едой и взглядами на жизнь. И разум поведал мне, что теперь живет он один-одинешенек в опостылевшем ему теле, куда возвращаться с различных заседаний и словопрений неохота. Душа ушла от него незаметно, даже не оставив записки со скорбным или оскорбительным словом. «О, — сказал разум, — это на нас похоже, это наш стиль — сделать побольней и порасковыристей. Хорошо, что я не чувствую боли и только устаю, но ведь представление о боли тоже, в конце концов, неприятно. Где уж там, мы привыкли думать только о себе. Нам кажется, что боль может быть исключительно душевной, а не разумной». Откуда она это знает? Она же, по ее словам, вообще ничего знать не хочет по причине безусловной мудрости. «Перемудрствовали, сударыня!» Хоть и сам я временами страдаю от одиночества и покинутости, а не от представления об этих состояниях. Это я вынужден признать. Да-с! Зато взгляните с паровоза вокруг. Вы же не станете отрицать наших достижений. Взгляните. Заложен в основном фундамент новых общественных отношений. Мы готовим для Запада бациллу хаоса, бациллу народно-освободительных движений. Уничтожена ко всем чертям эксплуатация. Каждый человек будет у нас поистине драгоценен, а светлая память о необходимом утраченном осветит наши улицы, площади, проспекты, голые леса и пустые зоопарки. Не надо, кстати, мрачно пророчествуя, забывать о небывалом расцвете инженерной биологии в предкоммунизме. Не надо. Я понимал, что разум отвлекает меня от движения назад и летел, забывшись на остановке вперед. Осторожно вывел я его из этого состояния намеком на неотвратимость возвращения на паровоз. Поехали. Тук-тук-тук. Пуф-паф, пуф-паф. Долго в горках стояли. Гроб носильщики сгружали. Женщина с выпученными глазами на саночки детские его поставила. Рукавицы надела. Взяла веревку в руки и потянула за собой по притоптанному гражданами снегу. Та саночки с гробом на погост. Оттуда доносились скрежет лопат по мерзлой земле и удары лома. Поехали дальше. Как прекрасно возвращаться к давно, казалось, забытому. Кого только не встретишь на станциях и полустаночках, в тупиках и на вокзалах дорог. Милые лица, милые явления, милые вещи. Ну как вы тут? Ну а вы как там? Мы-то хорошо, от добра добра не ищут. Забирайтесь в вагончики, спасибочки, милые, нам и здесь повезло. Попрощайте, дай бог счастливого пути. Пуф-пуф, тук-тук-тук. Чем раньше мы возвращались, чем дольше стояли, тем больше нервничал и уставал мой кочегар, но не кипел, как водица в котле паровозном, не возмущался, как стрелки приборов, а тосковал и, подобно всем упрямым, капризным и виноватым в ссоре с самим собой людям, не искал наикратчайшего пути к примирению, сделав к нему первый трудный шаг, но брюзжал на стрелочника, едва не попавшего с похмелюги под колеса, на заспанных бабешек на переездах, сигналивших нам полузакрытыми очами желтых фонарей, на пассажиров, загадивших бутылками, консервными банками, фотографиями, дерьмом, бумагой, огрызками огурцов, документами, окурками, ватой, книгами утопистов, куриными, гусиными, бараньими костями, футлярами от очков и орденов насыпи, сам путь и околодорожные черные снега. «Все говно!» — изредка говорил мой кочегар, подолгу не отрывая глаз от пламени, и забыв подкормить остывающее чрево топки. Когда она совершенно остыла, мы, после блаженного и недолгого движения по любимой паровозам инерции, окончательно остановились. Разум все сидел, провожая глазами в небытие тающие среди шлака синие, красные и оранжевые огоньки, и сам шлак остывал на глазах наших. Вот уже мертвенным хладом смерти движения дохнуло в наши лица из топки, и начал вытягиваться в ней, расталкивая зелеными плечиками, мертвый шлак, стебелек вечной остановки, рожденный последним теплом паровоза. Вот уже расцвел он, и неуловимого цвета, вмещающего в себя все цветы мира, были его лепестки, и, подобный таинством своего происхождения первоцвету, сладко и грустно и тонко заставлял трепетать наши ноздри первозапах цветка. Пчелы приникали к нему и отникали, но он не клонился от жужжащих существ, и пространство топки стократ увеличивало нежный, живой запах пчелиной жизни. «О-о-о!» — воскликнул разум, очевидно, продолжая начатый мысленно разговор о душе. «Это в нашей манере критиковать, осуждать и бежать как раз в тот момент, когда я более всего нуждаюсь в поддержке. Она не любила меня. Любящая душа подохнет, но не изменит, погибнет, но не оставит. Но мы же любители красивых слов. Мы разве способны подкрепить их делами? Нет!» Горькая ирония исказила тонкие губы, то намечающегося на моих глазах, то снова расплывающего лица. «Она почувствовала, что я стал какой-то не тот», — сказал разум и вдруг вскипел. «Но разве мы могли при нашей кротости и долготерпении броситься меня спасать? О! Мы только поскуливали и прятали глаза. Мы предпочитали молча ждать, а не активно, так сказать, вмешаться. Когда на карту было поставлено черт знает что, я осуждаю подобное невмешательство». Стон разума был долгим и покаянным. Я счел возможным не продолжать свою мысль. Человеку, изнемогающему от похмельной головоломки, необходима тишина. Может, легче станет, если империализм мировой слегка сокрушить? Сам себя спросил разум, походя в этот миг на алкоголика, решившего завязать, но возвращающегося мысленно к спасительной рюмашке. «А вдруг она, — говорит разум, — того, скончалась, так сказать, и померла? Хотя где уж нам помереть, где уж нам подохнуть? Мы ведь бессмертны, и плевать нам на того, кто самоизводится в мировых сдвигах и бесполезных родовых схватках революций. То-то и оно-то, что мы бессмертны. В этом-то и вся загвоздка невыносимейшей моей трагедии. Загвоздка с жесткой насечкой. Вбить-то в меня ее вбили, жизнь вбила. А вот насчет вытащить, пожалуйста, вытаскивай. Выдирай с кусками плоти и обливаясь кровью самолично, подобно тому, как Мюнхгаузен выдирал себя за собственную волосню из кишащего гадами болотища. «Так знаете, фрул Ласыч, — говорит она мне так, — вы ревнивец. Вам трудно поверить, что я невинна перед вами. Я люблю вас, никого не помню в прошлом, несмотря на ощущение бессмертия, и никого, кроме вас, не желала бы в будущем. Вас больше всего беспокоят какие-то дела. Пить меньше надо, а я готова сделать для тебя все, что могу. Умри, отвечаю, тогда вместе со мною. Разрешим мгновением одним непереносимую драму судьбы моей. Сними средоточие боли от жуткой загвоздки. Умри, радость моя, страдание мое, в тот же час, что и я. Хоть слово дай, что не покинешь. Хоть обмани, но успокой, молю, бывало в слезах, в стенаниях похмельных и трезвых. Реакция на это одна. Надменный, категорический уход от ответа. Театральная демонстрация кротости, вызывающей, хочу подчеркнуть это, кротости, а также намек на беспредельную не менее глубину отчаяния и страдания. Ах так, говорю, ах так, ничего, я и в холоде одиночества пошурую, похимичу своим серым веществом. Не один я такой, нас партии, нас больше, чем вас, и мы наведем порядок в бандитской лавочке этой жизни. Мы наш, мы новый мир построим, Ору, бывало, скандалю, годами не видимся, дух захватывает от того, что сделано и делается уже. Но как не куражься, как не приникай мысленно, хоть до самых кварков доплюнь, хоть в морозные кольца Сатурна упрись тоскующим рылом. Нет мне ни счастья, как говорил Пушкин, ни покоя, ни воли. И начхать в иные настырные минуты готов я на все, забыться готов и довериться во всем своей суженой. Плевать я хотел на якобы народно-освободительные движения, только коту под хвост летит из-за них время твоей жизни, а результат фиговый. Тоска, хаос, горы трупов, новые уже окончательно неразрешимые проблемы. Работы не расхлебать за 7 жизненных строков. Хотя многим коллегам моим, полным ничтожеством, сделавшим большие ставки в дьявольской игре, жаловаться нечего. Они богатеев повыкидывали из дворцов и бассейнов, а сами плюхнулись туда за место их, в объятия амеб, простите, наяд, кто в чем был, в портупеях, портянках, буденовках и с кислой отрыжкой вечно плюгавых хамов. Быдло! Прощайте, говорю, сволочи, перерожденцы, ноги моей в вашем скотском раю больше не будет. Я чистый все же во многом разум, хотя и возмущен раскладом порядков бытия. В неслыханно изумительном уединении очередное бурное примирение с душой моей происходит. Наслаждаемся, за ручки взявшись, как дети. Птички вокруг поют и щебечут, вроде нас. Ликует мир растительный и животный, сводя с ума составляющими его цветовыми и звуковыми гаммами, готовыми случайно воплотиться в нечто самостоятельное и прекрасное. Хрен с тобой, говорю, грубовато по-мужски, душа, твоя взяла. Раз ты уверяешь, что все будет хорошо, то и верь себе, а с меня сними такую заботу. Твоя взяла. Нахожусь некоторое время в состоянии крупного буржуя из новых советских жуликов, избежавшего разоблачения и нырнувшего с головой, которая на плечах, в бессрочный покой, в объятия развратных наяд, простите, амеб, живущих в бассейнах с голубой водой, покой, мудро довольствуясь малым, ибо избежал худшего. Я люблю тебя, как говорится, жизнь, и надеюсь, что взаимность у нас имеется. Но что это вдруг, что? После совершеннейшего штиля настроения, пошлейшие песни, пошлые слова исторгают вдруг из пораженного внезапно сердца боль из глаз, слезы. Есть ли на белом свете человек, который не содрогнулся бы от следующей, ни с того ни с сего поразившей мое воображение картины? Кончились как-то незаметно отпущенные лично мне сроки. Усоп я в свой час, в гробу лежу. Лоб, как обычно в таких случаях, холодный. Нос острый, глаза впалые. Чувствуется явственно, что патологоанатом опоганили-таки беззащитное тело. Пол черепа срезано, разумом любопытствующие интересовались. Серого вещества в черепной, простите за выражение, коробки как не было, пусто. Хорошо еще, что я, как человек разумный, в заблаговременном завещании распорядился набить эту коробку не случайным, подвернувшимся под руку моргового мерзавца мусором, а белой ватой, опрысканной одеколоном курортной. Осень, заметьте, глубокая. Птицы нахохлились угрюмо на голых черных ветках лип. Лужи промерзли до дна. Медная музыка, холодящие губы кладбищенских халтурщиков оглаушивает оцепеневшие дали. Автобус пепельно-серый ждет меня внизу, а в нем шоферюга сидит с наглой, социально счастливой харей. Я у него сегодня последний. Отволокет к могиле сырой, вернее, до гробового входа. Пощипает родственничков моих и домой. Футбол смотреть и проклятое в своем пошлом бессмертии фигурное катание. А у меня лапки белые на черном пиджачке сложены, хризантемы холодные, и розы матерчатые щекочет левое и правое ухо, и невыносимо смертельный сладкий еловый душок, словно радующийся увиданию человека, роднит явившихся проститься с тем, кого они временно успели пережить. Красотищ, не правда ли? Сплошь траурный марш, Вот кладбищенские, уцелевшие после октябрьской катастрофы, кружевные ржавые врата, металлическая ручная тележка, сваренная какой-то пьянью, неровно и подло, и окрашенная в абсолютно адский цвет, принимает на себя мертвый груз и повизгивает, как живая, и это больше, чем что-либо, сотрясает летящую поодаль в сквозном осинечке, летящую невесомым черным лоскутком, газовым траурным облачком мою душу. Ну-ну, дождь со снегом, слякоть, тоска. Ну-ну, но я-то лежу, а она-то душа летит. Вот что обидно. Я лежу, а она летит, она летает, и Бетховен с Шопеном окатывают меня и гроб, и пространство лишней, на мой взгляд, музыкой. Музыкой поддерживает душу. В скорбном и искреннем, тут я ничего не скажу, вознесение над покинутым ею трупом. Да, трупом. В могиле синие, лиловые и фиолетовые от пьяни холода земного и труда могильщики, понукаемые бригадиром, добивают черствую глину на последний штык. Значит, меня сейчас опустят на грязных веревках. Туда. Затем закопают. Затем их всех отвезут на поминки по мне, на мои поминки, отвезут в тепло, в круг бутылок и закуси, и печальному, к приятнейшему из застольных воодушевлений. И воодушевление это от того происходит, что я-то лежу там во тьме могильной, ожидая реальнейших распоряжений органической жизни, а она, а душа-то с вами, среди вас, и как невелико ее горе, горе ли? Она и на третий день, и на девятый, и на сороковой прибудет во вдовьем состоянии на земле. Ну, а потом уж, навек освобожденная от моей несносности, отправится навеститься в иные времена и пределы, в надежде обрести иного разума, не возмущенца и подкаблучную тряпку. Нет, отвергаю, не примирюсь с таким несправедливым раскладом зависимости от смерти одних и вечным функционированием в циклах существований других. А вы, говорю, мадам, если истинное чувство имеете, то извольте со мною осенним горьким денечком в могилу, так сказать, чтобы уж не расставаться. Не надо мне вашего присутствия снисходительного лишь на третий день, девятый и сороковой. Логично? Тяжелый и говнистый у тебя характер, кочегар. Ты знаешь, что такое характер? — спросил я. Разум этого не ведал. Это, говорю, форма и качество твоих отношений с душой. Крепка твоя связь с ней? Доверяешь ты ее мудрым наставлениям? И легко тебе в мире мириться, прощать, переносить неудачи, а то и вовсе не замалчивать их вечного присутствия, исцеляться, соотносить вечное с временным и тленным, радоваться малому, любить мгновение, не спешить, не гневаться, не судить, не уходить от реальности и не делать много чего другого. Но стоит тебе возмутиться, изобретя для возмущения повод, как сразу портится твое жизненастроение. Прет из тебя упрямство, капризность, упреки, привередливость, дутая гордость, ненасытность, зависть, и все больше подчиняет тебя одна страсть — игра. В общем, все приблизительно так и обстоит, — сказал разум. — Почему приблизительно? — переспросил я отнюдь не от того, что претендовал на окончательность своих суждений. — Да потому что, говоря откровенно, меня увлекает не цель игры, а сама игра. Не все ли равно, как она называется и на что играют? Железка, очко, шахматы, покер. Рублем больше, рублем меньше. Он, самый враждебный мне писатель Достоевский, тоже вовсю играл. Случайность, сучка такая, она многим покоя не дает. Разве не поэзия вечная погоня за ее капризным хвостом? Поэзия? Ха, это когда летит за ней на Пегасе Пушкин, говорю, а не ты, возмущающийся в совнаркоме, что по теории уже всем срать пора, а на практике мы еще даже не жрали. Подводит тебя теория, правильность которой гипотетична, а плата за проверку ее правильности ужасает уже сегодня. Я имею в виду твое участие в игре «Коммунизм. Светлое будущее всего человечества». Это тот крайний случай, когда считаешь возможным, втянув в бой миллионы человеческих пешек и колоссальные ресурсы, избрать тактику бесконечных жертв. Некорректность игры оправдывается, это ты внушаешь и себе, и пешкам под аплодисменты зарубежных болельщиков, жаждущих острых зрелищ, все той же целью, эффектной концовкой всемирно-исторического экспериментального игрища, построением коммунизма. А как его построить в отдельно взятой стране при все более обнажающихся глобальных взаимосвязях и взаимозависимостях человечества во всех областях жизни, неизвестно. Пожалуй, одному Хабибулину, служителю туалета в ресторации «Ермак», известен секретный ход, ведущий тебя к выигрышу. Хабибулин утверждает, что пока люди не перестанут срать под себя хотя бы в сортирах, не видать им, как своих ушей, не только коммунизма, но и чистоты и порядка. Верно. Насчет одной страны хреновина какая-то получается. Вот если бы мне дали провести всемирный сеанс игры на всех досках, я бы еще поглядел, Фрол Власыч, где бы мы сейчас с вами беседовали, вскипел разум. Не говнись, кочегар, сказал я, подумай лучше о душе. Разве жизнь без нее жизнь? Да хули о ней думать? Я, может, и знать не желаю, где эта дама. Мы ведь не ведаем, что такое одиночество, зато я ведаю. Не знаю, где и с кем, но уверен, что она где-то и с кем-то. Хватит трепаться, кочегар, строго сказал я, душа тебя не покидала. Ты думаешь, это ты смеешься, когда ты смеешься? Нет. Это вы оба смеетесь, ты и она. Только не пытайся искусственно расхохотаться. Ты иди, ополоснись под водокачкой, опохмелись водицей, и сразу тебе смешно станет. Может, горько, но смешно. Иди, она тебя уже ведет за руку. Если бы не моя врожденная сдержанность, я сотрясся бы от рыданий. Чистый свет доверия мгновенно смыл безликость со всего облика моего кочегара, а лицо его было лицом юнца, ищущего от полноты жизни повода для смеха и удивления. Он легко крутанул колесо задвижки водокачки, которая захохотала, как от щекотки, и на него упал живой водопад. Упал, и, облитое существом воды, как в коконе, просвеченном солнцем, затрепетало другое живое существо, вымывая из уголков глаз въевшуюся чернь угольной пыли, и вот уже в нем самом, некогда поразившим меня отсутствием жизни, теперь радовалась и плескалась душа, ощутив животворную тяжесть, хлынувшей и на нее, подобно воде, плоти человека. Смех воды сливался с его смехом, и вот он стал наг, ибо смыло с него лишние его одежды и унесло вместе с потоком. «Машинист, ты вернул меня к жизни!» Высунувшись из водопада, весело крикнул тот, кого уже я не мог называть разумом. «Я благодарен тебе от души!» «Не благодари, но живи», — сказал я, и удивленно задумался. Он так напоминал мне меня самого, как если бы я гляделся в зеркальную воду колодца. Воистину живое подобно живому. Но вдруг по воде пошли круги. В добавление к сказанному прошу поставить на вид работникам жилдормилиции и носильщику Ежову, нарушившим образ остановки, разлучившим меня с паровозом и приславшим вместо него телегу по месту моей службы. Не сочувствовал, ибо понимал ложность восторгов. Попутчиком не был. Пятилетки считаю прогрессивным дьявольским способом паковать мгновения для истребления времени жизни трудящихся. Партию представляю как железнодорожный состав вагонов разного класса. Не желаю нестись без остановок и неведомо куда ни в салоне, ни в общем телятнике. К сему, предупрежденный об ответственности за дачу ложных показаний, Фрол Власыч Гусев, покровитель людей и животных, живущий с душой в законном и счастливом браке и всецело находящийся в здравом уме.